Мерседес лежал на правом боку, на заиленном дне канала, и они, стоя на шоссе и вдыхая влажный, полный болотистых испарений вечерний воздух, видели под водой окошко с водительской стороны. Тучи москитов набросились на них с кровожадным гудением. Но на этих насекомых никто не обращал внимания, настолько сильно все трое были поглощены открывшимся зрелищем. «Стояли сумерки», — рассказывала Кота и Лаури, облекая в слова образы, которые проносились на экране ее опущенных век. Фары Мерседеса продолжали светить даже после того, как он ушел под воду. И в салоне тоже горел свет. Наверняка у них стоял и кондиционер, потому что все окна оказались закрытыми. А когда машина полетела под откос, ни одно не разбилось и даже не треснуло. Мы прекрасно видели все, что делалось внутри машины, потому что ее покрывало всего лишь несколько дюймов воды. Мужчины не было. Должно быть, он потерял сознание, когда Мерседес летел с горы. Но женщина... Она прижалась лицом к окну, салон заливала водой, но наверху у стекла еще оставался пузырь воздуха, и она из последних сил тянулась туда, чтобы дышать. А мы стояли наверху и смотрели. Вульц мог бы помочь ей. Моя мать могла помочь, но они просто стояли и смотрели. Дверь, наверное, заклинила, а открыть окно женщина не сумела. Должно быть, она растерялась или испугалась сверх меры. Кота пыталась отвернуться, но мать удержала ее и быстро заговорила. Слова вырывались из ее рта вместе с запахом водочного перегара и кислого грейпфрутового сока. «Мы не такие, как все, крошка. Никакие правила нас не касаются. Ты никогда не поймешь, что такое настоящая свобода, если не станешь смотреть». Тогда Кота закрыла глаза, но все равно продолжала слышать отчаянные крики старой женщины, которая задыхалась в ушедшей под воду машине. Впрочем, крики становились все глуше. Ее крики становились все слабее и слабее, и, наконец, она замолчала. Продолжала рассказывать Коты. Когда я открыла глаза, сумерки уже сгустились, и наступила настоящая ночь. В Мерседесе все еще горел свет, и эта женщина все прижималась лицом к стеклу. Но ночной ветер взребил воду канала, и ее черты расплылись. Я поняла, что она мертва, и она, и ее муж. Тогда я заплакала. И Вульцу это очень не понравилось. Он даже пригрозил, что засунет меня к ним, в Мерседес, а мать заставила меня выпить водки с соком. Мне было только 7. И всю дорогу до Ки-Уэста я провалялась на заднем сиденье, оглушенная спиртным. От водки я опьянела, и еще меня немного тошнило, но я все равно продолжала плакать тихонечко, чтобы Вульц не услышал и не рассердился опять. Потом я заснула. В салоне мустанга Лауры не раздавалось никаких звуков, кроме негромкого рокота двигателя и шуршания колес по асфальту. В конце концов Кота открыла глаза, понемногу возвращаясь из сырых флоридских сумерек в долину Напа, где красный отсвет вечерней зари почти совсем погас и со всех сторон подступала ночная мгла. Пожилого мужчины в Бьюике уже нигде не было видно, да и мустанг больше не мчался вперед с прежней головокружительной скоростью, так что, возможно, тихоходная развалюха ушла далеко вперед. «Боже мой!» — негромко вздохнула Лаура. Кота почувствовала, что ее всю трясет. Тогда она достала несколько салфеток из лотка между сиденьями, высморкалась и промокнула глаза. За несколько лет дружбы с Лаурой она много раз рассказывала ей о своем детстве, но каждая история, а в ее прошлом их оставалось еще немало, давалась Кот нелегко. Когда она начинала вспоминать, ее тут же принимался терзать жгучий стыд, словно она тоже была в чем-то виновата, словно кто-то мог обвинить ее в каждом преступлении, в каждом приступе неистовства матери. Как будто Кот не была невинным, беспомощным ребенком, случайно попавшим в мясорубку чужих безумств. «Ты думаешь, еще когда-нибудь свидеться с матерью?» — спросила Лаура. Кот все еще не могла прийти в себя от ужаса. «Не знаю. А хотела бы?» Кот и заколебалась. Руки ее сами собой сжались в кулаки, сминая влажные салфетки. «Может быть. Господи, помилуй, для чего?» «Чтобы спросить у нее, почему?» «Чтобы попытаться понять и кое-что решить для себя?» «А может быть и нет. Ты знаешь, где она сейчас живет?» «Нет, но я бы не удивилась, если бы узнала, что она сидит в тюрьме или даже умерла. Нельзя так жить и надеяться дотянуть до старости». Дорога стала спускаться с холмов в долину. Кота и неожиданно сказала: «Я все еще вижу, как она стоит в туманной мгле на берегу этого проклятого канала, вся сальная, мокрая от пота, волосы слиплись, лицо распухло от комариных укусов, глаза ошалелые от водки. Но даже тогда, Лаура, она была самой красивой женщиной из всех, каких ты когда-либо видела. Мать всегда была очень хороша собой и внешне выглядела совершенной, как персонаж из сна, как ангел небесный. Но особенно красиво она становилась, когда возбуждалась, а возбуждалась она, если при ней совершалась какая-нибудь жестокость. Я все еще вижу, как она стоит на насыпи и как ее освещает пробивающийся из-под мутной воды зеленоватый свет фар Мерседеса, благодаря которому ее только и можно было рассмотреть, взволнованная, восхитительная, торжествующая, самая прекрасная женщина. Нет, не женщина, а богиня, которая сошла к нам с небес. Понемногу дрожь, сотрясавшая тело Коты, унялась, да и краска стыда, правда, не сразу, отхлынула от щек. Кот была благодарна Лауре за участие и поддержку. Та была настоящим другом. До того, как они познакомились, Кота и сражалась со своим прошлым в одиночку, не имея возможности ни с кем поделиться своими страхами. Теперь, сбросив с души груз еще одного ненавистного воспоминания, она испытывала такое облегчение, что не в силах была выразить свою благодарность словами. «Все хорошо», — промолвила Лаура, словно прочтя ее мысли. Дальше они ехали молча. На ужин они опоздали. Дом Темплтонов, викторианская усадьба, с высоким щипцом, множеством просторных комнат и арками над передним и задним крыльцом, с самого начала показался Коте гостеприимным. Стоял он в полумиле от окружного шоссе, и к нему вела засыпанная гравием подъездная дорожка, обсаженная живописным кустарником и кленами. Вокруг простирались 120 акров сплошных виноградников. На протяжении трех поколений Темплтоны выращивали виноград, но никогда не производили вина. Семья жила тем, что поставляла свою продукцию одному из лучших винных заводов долины и благодаря тому, что их земельный участок был самым плодородным. и давал самое качественное сырье. Получала за урожай неплохие деньги. Заслышав шум мотора и шуршание покрышек по гравию, Сара Темплтон сначала вышла на крыльцо, а потом спустилась на мощенную камнем дорожку, чтобы приветствовать Лауру и Коты. Это была миниатюрная, по девичьи стройная женщина лет 40 с небольшим. Выглядела она много моложе своих лет, и впечатление это усиливалось благодаря стильной короткой стрижке, бежевым джинсам и изумрудной блузке с длинными рукавами, украшенной по воротнику травянистой зеленой вышивкой. В ее облике было что-то детское и по-матерински зрелое одновременно. Обнимая дочь, Сара прижала ее к себе и поцеловала с такой нежностью, что Кота ощутила легкий укол зависти и почувствовала себя несчастной от того, что никогда не знала материнской ласки и любви. Тем большим было ее удивление, когда миссис Темплтон повернулась к ней и, заключив в объятия, крепко поцеловала в щеку. Не выпуская Кота, она сказала: «Лаура говорит, что ты для нее как сестра, которой у нее никогда не было, поэтому мне хотелось бы, чтобы ты чувствовала себя у нас как дома. Пока ты здесь, этот дом принадлежит тебе точно так же, как и нам». В первые мгновения Коты, непривычная к ритуальным выражениям привязанности, напряглась и не знала, что ответить и как себя вести. Потом она неуклюже обняла Сару и смущенно пробормотала «спасибо». Отчего-то ее горло словно сжало судорогой, поэтому она удивилась, что сумела вообще что-то сказать. Сара тем временем обняла обеих и, слегка подталкивая к широким ступенькам крыльца, проговорила: «Багажом займемся позже, ужин стынет. Идемте же, девочки». «Лаура много рассказывала мне о тебе, Коты». «Многое, но не все, мам», — тут же заметила Лаура. «Я скрыла, что Кот состоит членом тайной секты Мумба-Юмба, и что за каждый день, который она проживет с вами, она должна будет принести в жертву по одному живому цыпленку ровно в полночь». «Но мы только растим виноград, дорогая», — откликнулась Сара. «Ты же знаешь, что у нас нет никаких цыплят. Впрочем, после ужина можно будет съездить на одну из ближайших ферм и прикупить десяток». Кота расхохоталась и посмотрела на Лауру, словно хотела сказать: «Где же тот печально знаменитый взгляд?» Лаура поняла. «В твою честь, Кот, проволочные плечики, вымоченные розги и прочие подобные штуки отменяются». «О чем ты, дорогая?» — спросила Сара. «Ну, ты же знаешь меня, мам. Я жуткая болтушка. Иногда я даже сама не знаю, что я несу». Пол Темплтон, отец Лауры, ждал их в просторной светлой кухне. Когда они вошли, он как раз вынимал из духовки противень с картошкой, запеченной с сыром. Мистер Темплтон был подтянутым, ладным мужчиной 5 футов и 10 дюймов ростом, черноволосым и краснолицым. Отставив в сторону дымящийся противень, он сбросил с рук толстые кухонные рукавицы-ухватки и приветствовал Лауру так же тепло, как и Сара. После того, как ему представили Кот, он взял ее руку в свои широкие, заскорузлые от работы ладони и сказал с напускной торжественностью: «Мы молились, чтобы вы доехали благополучно. Скажите, моя дочь все еще обращается с мустангом, словно это Бэтмобиль?» Примечание. Бэтмобиль – машина Бэтмена, персонажа одноименного мультфильма. Конец примечания. «Эй, пап!» — вмешалась Лаура. «Разве ты не помнишь, кто учил меня водить машину? Я только объяснил тебе основополагающие принципы», — с достоинством возразил Пол. и не ожидал, что вместе с ними ты усвоишь и мой стиль. «Я предпочитаю не думать о том, как она ездит», — добавила Сара. «Когда она за рулем, меня просто мутит от страха». «Взгляни правде в глаза, ма. У папы в крови сидит ген Индианаполис 500, и он передал его мне». Примечание. Индианаполис 500 – название скоростного шоссе в штате Индиана. Конец примечания. «Она отлично водит», — сочла необходимым встать на защиту подруги Коты. «С Лаурой я всегда чувствую себя в безопасности». В ответ Лаура подмигнула ей и показала сразу два больших пальца. Ужин был продолжительным, ибо Темплтоны любили говорить друг с другом. Да что там любили? Они просто наслаждались неспешной застольной беседой. При этом все трое старались, чтоб Коты не чувствовал себя лишней и принимал в разговоре посильное участие. Казалось, их искренне интересует все, что она может им рассказать. Однако даже в те немногочисленные моменты, когда разговор невзначай сворачивал на дела чисто семейного свойства, о которых Кот не имела никакого представления, она продолжала ощущать себя полноправной участницей беседы, словно каким-то волшебным образом породнившись с кланом Темплтонов. Она узнала, что 30-летний брат Лауры Джек со своей женой Ниной живут у небольшого бунгало на территории фермы, и что только предыдущие обязательства помешали им поужинать со всей семьей. Кот уверили, что утром она непременно их увидит, и она чего-то не почувствовала того смущения, с каким ожидала знакомства с Сарой и Полом. На протяжении всей жизни у Кот не было ни одного места, где она могла бы по-настоящему чувствовать себя как дома. И хотя здесь она, возможно, тоже никогда не станет своей, ей было ясно, что в этом доме ее всегда приютят и приветят. После ужина Лаура и Коты отправились пройтись по залитым лунным светом виноградникам, по рядам между низко обрезанной лозой, которая еще не выбросила ни усов, ни новых побегов. Прохладный ветер разносил на долины приятный запах свежевспаханного чернозема, а в застывших темных посадках ощущалось присутствие тайны. Тайны, которая показалась Котой и интригующей, и манящей, и вместе с тем не желающей, чтобы ее разгадали. Она как будто чувствовала со всех сторон чье-то незримое присутствие. Возможно, то были древние и не всегда дружелюбные духи полей, ревностно охраняющие от посторонних какой-то свой самый славный секрет. Зайдя далеко в посадки, они повернули обратно к дому, и Кот неожиданно сказала: «Ты — самая лучшая подруга, которая у меня когда-либо была». «Ты тоже», — негромко откликнулась Лаура. Больше того, Кота и не договорила. Она хотела сказать, что Лаура была ее единственной подругой, но не хотела предстать в чужих глазах несчастной или какой-то неполноценной. Кроме того, никакие слова не сумели бы передать всех чувств, которые она испытывала к Лауре. В каком-то смысле они действительно успели породниться и стали даже ближе друг к другу, чем сестры. Лаура взяла ее за руки и промолвила: «Я знаю. Когда у тебя будут дети, я хочу, чтобы они называли меня тетей Кот». «Послушай, мисс Шепперд, вам не кажется, что прежде чем начать рожать детей, мне надо найти подходящего парня и выйти за него замуж?» «Кем бы он ни был, он должен изо всех сил стараться быть лучшим мужем в мире, иначе я отрежу ему яички». «Сделай одолжение, не говори ему об этом обещании до тех пор, пока мы не поженимся, ладно?» — серьезным тоном попросила Лаура. иначе некоторые мальчики могут испугаться до смерти. Внезапно откуда-то издалека, из темных виноградников, донесся странный звук, который помешал кот ответить. Больше всего он напоминал громкий продолжительный скрип. «Ветер», — пояснила Лаура. «Дверь амбара открыта, а петли проржавели». Но кот все равно показалось, что кто-то невидимый толкнул гигантскую дверь ночи, и она со скрипом повернулась на петлях, открывая вход из другого мира.